Общая тема нашего служения может быть не обозначена как конкретным стихом, потому что об этом очень много говорится в Священном Писании, и поэтому, может быть, нет какого-то конкретного стиха. Но я зачитаю, друзья, чуть позже один стих, значит, который тоже хотел бы в основании. Это вопрос о познании Бога. Думаю, друзья, кто вообще уже имеет отношения с Богом, у кого они выстраиваются, отношения с Богом, кто действительно с Ним повстречался, кто имеет желание познавать Бога, кто имеет желание вникать в то, каким является Бог, и в соответствии с этим и менять свою жизнь, для них эта тема будет актуальна всегда. Но я думаю, что это для большинства из нас здесь присутствующих. Хотелось бы, чтобы в процессе этого общения это желание и это намерение было у всех здесь находящихся на этом общении. Поэтому, друзья, наше желание, чтобы мы, познавая Бога, могли сами меняться, потому что от этого, в принципе, в основном и зависит наша практическая жизнь, насколько мы правильно понимаем Бога. Потому что, друзья, у нас бывает иногда просто такое поверхностное, а даже иногда легкомысленное понятие о Боге, что это, ну, кто-то там вроде бы великий, который над нами наблюдает, но у нас ничего общего с ним нету. И от этого, друзья, и жизнь протекает просто обычная, земная, обычными делами, заботами, примерными направлениями общими, но без водительства Божия с его жизни, без действительно радости от общения с Богом. Друзья, первая часть у нас будет примерно, мы думаем, до часу, до начала второго, ну, как Господь управит уже, потом будет обед. Вторая часть будет, может быть, более такая уже практичная, некоторые темы братья специально приготовили для этого общения. У нас брат Олег Любич в гостях с Норильска, он немного поделится вечером о жизни на севере, там слайды и история жизни за полярным кругом, если так можно выразиться. Это на вторую часть рассчитано, ну и завтра служение. Давайте, друзья, мы постараемся сейчас отключить телефоны, кто еще забыл это, чтобы нас не отвлекало это устройство, нас не беспокоило, чтобы музыка лишняя не появлялась у нас, значит, в зале во время служения. Ну и так, я думаю, мы как раз вместились, поэтому нет необходимости особой там в фойе кому-то находиться или выходить, заходить. Поэтому, я думаю, как раз у нас так вот получилось сбалансировано, что мы все собрались. Я один стих, друзья, прочитаю, потом мы помолимся, а потом братья будут вести дальше служение. Послание к Колоссянам, 1 глава, стих 10, друзья. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, и возрастая в познании Бога». К этому призывает апостол Павел церковь, народ Божий, чтобы поступали достойно Бога. Я думаю, это важная часть нашей жизни. Во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Поэтому, молодежь дорогая, я думаю, для нас это всех важно, и для молодых, и для тех, кто уже постарше, чтобы мы вместе понимали Бога и жили соответственно тому, к чему Он нас влечет и зовет. Встанем, помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, Господь наш, мы Тебя сердечно благодарим, что еще Ты даруешь нам такую возможность, чтобы предстоять пред лицо Твое, и чтобы, Господи, Ты вновь мог говорить нашим сердцам. Иисус, дорогой, мы Тебя очень благодарим, что Ты пришел на землю и явил нам Бога, открыл нам Отца. Господи, слава Тебе за это. Помоги нам все более и более познавать Твою жизнь здесь на земле и познавать Тебя через Писание, для того, чтобы Ты отобразился и в нашей жизни. Мы в этом сильно нуждаемся, Господь, потому что мы видим, что часто наша жизнь христианская, она сводится к каким-то обычным делам и поступкам, но она никак не бывает завязана с Тобою, Господь. Поэтому мы чувствуем от этого и бедность, и нищету. И поэтому опять и опять нуждаемся в Тебе, Иисус. Благослови нас, пожалуйста. Благослови это предстоящее молодежное общение, которое будет сегодня и завтра. Благослови сейчас утреннее служение, братьев, говорящих слово. И все, что здесь будет, Господь, устрой, управь и благослови, Господь, к славе Твоей. Пусть это будет все во имя Твое и для прославления Тебя. Господь, благодарим Тебя сердечно, что Ты даешь еще время, чтобы нам вникать в свою жизнь, проверять свои пути и, исследовав их, приводить в соответствие с Тобою. Слава Тебе, Христос, что Ты нас всех довел до сего времени. Прибудь с нами, благослови нас. За все прославься, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.